Джун Джордан. 12:01 ночи. Для Харуко. Пенным потоком несется к обрыву к скалам-убийцам кровь времени, неуправляемая, иссякнет впустую, сохнет, отмеряя потери и порывы. Но ты ее можешь очистить, единым кончиком пальца касаясь моего лица. Дождь не капает, как время. Не капает, как дождь. Я проснулась с мыслью о шоколаде, попробовала шевельнуться, но ты так держала меня, что соски и молоко таинства оживили уста моих фантазий. К черту простуду. К черту болезнь и здоровье, то и сё. Временами темнокожая плоть твоей голой ноги моим странствующим губам предстает нежным столпом, разбухшим от сока моего нового предназначения. И как же мне тогда влачить свой век без благословения наших переплетенных тел, как в самом деле? А кто-то ведь подумает, что я про эпидерму, ткани, клетки, но значимы они лишь в осязаемом единстве и только. Я — это моя душа без руля и ветрил. Мне в целом небе ночном ни огонька без тебя.